Роль и функционал женщины в отношениях. Что мы слышали, что нам рассказывают о том, что должна женщина в семье? Она должна буквально все. Требуется вечная красота, женщина обязана выглядеть как телочка даже после 12-часовой рабочей смены. Она должна быть вечно молода и при этом не может тратить на себя деньги из бюджета. Знаем-знаем таких мужчин. Лайкают полностью трансформированных девочек из инсты, а сами удавятся, если женщина купит крем дороже 2000 рублей. Чужие пусть делают, что хотят, а свою я загноблю тем, что она не идеал, но при этом денег потратить не дам. Иногда это даже ее, женщины, деньги. Женщина должна работать. Вынашивать, воспитывать, растить детей. Убирать. Встречать готовым ужином. Стирать и гладить. Причем вещи мужа в том числе. У него-то ни рук, ни ног нет. И вообще, это бабское дело. И, безусловно, вдохновлять. Что это вообще такое — вдохновлять? Почему взрослому мужчине нужно вдохновение, чтобы работать и достигать успехов? И в то же время, почему женщину вдохновлять не нужно? Но это именно то, что нам говорят. И именно то, чего требует и ждет огромное количество мужчин. Нет, это не функционал женщины в отношениях. А что же тогда? Если мужчина выполняет свой базовый функционал, и только в этом случае, то женщина в ответ должна приносить свою часть в семейный бюджет, но помним о подушке безопасности. Заботиться об эмоциональном комфорте мужчины, поддерживать в трудные моменты, не предавать в кризисах, помогать в трудностях. Заниматься с ним сексом, потому что, как и для женщины, для мужчины секс важен. Ничего не напоминает? Да, именно так. Женщина должна примерно то же самое, что и мужчина. С поправкой на то, что у нее обязана быть финансовая подушка, потому что на любовь не дают гарантий. И финансово зависеть от мужчины полностью я никому не советую. Дети. Если хочешь, рожай. Не хочешь, не готова, не рожай. Дети — это не идентификация тебя как полноценной женщины. Но помни, это такой же твой ребенок, как и мужчины. Вы оба родители. А это значит, что его роль в вытирании поп и воспитании такая же, как твоя. И финансовая, и моральная, и физическая. Уборка-готовка. Вы оба здоровые, полноценные, работающие люди. Убирает тот, у кого есть время и силы. Если нет ни у кого, наймите уборщицу раз в неделю. С приготовлением еды то же самое. Вы оба работаете. Декрет — это тоже работа. Женщина не обязана после такой же работы бросаться варить борщи. Есть доставка, есть кафе и рестораны. Если с этим трудности, то готовят оба по состоянию и настроению. К чему же мы пришли? К тому, что в отношениях оба равны, и женщина должна отдавать и принимать столько же, сколько и мужчина.